Глава 39. «У нее железное терпение», — думал я, глядя, как подруга Анны открывает дверь, вздыхает и впускает меня в квартиру. «Нет, я тащусь от Нюрки», — сказала она, раскидывая ногами обувь, которой прихожая была буквально завалена. «Я поживу у тебя еще пару дней», — сказал я. «Да живите, чего уж там», — ответила подруга, стараясь не смотреть мне в глаза и не выдать своей печали по этому поводу. «А Нюра где?» «В деревню ехала». «Я балдею!» Я вынул из кармана несколько крупных купюр. «Возьми за моральные издержки». «Да вы что?» — возмутилась подруга, но по ее глазам было видно, что мое внимание доставило ей удовольствие. «Нафига мне бабки? Если бы вы, скажем, шампанского мне предложили или культурный досуг?» Она начала кокетничать, увидев в недалекой перспективе что-то заманчивое. «Нет, девочка», — ответил я, кладя деньги на столик под зеркалом. «Ни шампанского, ни досуга не будет». И прошел в комнату, где жили мы с Анной. «Скоро. Очень скоро», — думал я, ходя по комнате из угла в угол. «Сколько им понадобится времени, чтобы выяснить, где я могу остановиться? Час от силы, два. Еще немного, еще самую малость потерпеть». У меня в самом прямом смысле чесались кулаки. Нервное возбуждение охватило всего. Я предчувствовал огромное удовольствие, которое может получить только человек, которого долго и несправедливо унижали. Но пришел час торжества справедливости. Ахилл опустил ноги на землю и снова стал неуязвимым. Я вновь был сильным и смелым человеком. Несколько часов подряд, ожидая гостей, я думал только о себе и ни разу не вспомнил об Анне и Клементине. Около 6 часов вечера в дверь позвонили. Хозяйка, одевшаяся по случаю отсутствия Анны весьма фривольно, первой подошла к двери, но я перехватил ее руку, не позволив ей открыть замок. «Послушай меня, девочка», — сказал я ей шепотом. «Это наверняка пришли ко мне. Посиди немножко в своей комнате и ничего не бойся, чтобы ты не услышала. Хорошо?» Потом я открыл дверь. На пороге, привалившись к косяку, стоял рослый мужчина в спортивном костюме и с весьма недоброжелательным лицом. Перекатывая из одного угла рта в другую спичку, он, оскалив стальные зубы, резко контрастирующие с его темным от щетины лицом, и выдал. «Привет! Дома сидишь? Макароны жуешь? Сейчас я тебе настроение испорчу». Сначала я хотел завести его в прихожую, но в последний момент передумал, вышел на лестничную площадку, прикрыл за собой дверь. «Что так поздно?» — спросил я, чем привел спортсмена в некоторое недоумение. «Прости», — ответил он, снова расплываясь в улыбке. «Больше не буду». «Девчонку ты увел?» «Конечно». Спортсмен хмыкнул, покачал головой. «А не боишься стать инвалидом первой группы?» «Нет». Он перестал улыбаться и сказал уже другим тоном. «Короче, через полчаса ты приносишь девчонку к метро Пражская. Правый выход на Варшавку. Это первое и последнее предупреждение». «Все?» — уточнил я. «Достаточно», — ответил спортсмен и, оттолкнув меня, шагнул к ступеням. Я рывком развернул его к себе и дважды наотмашь ударил кулаком по лицу, чувствуя, как в костяшки пальцев врезаются его зубы, как хрустит перегородка его носа, с чавкающим звуком из-под кулака брызнула во все стороны кровь. Спортсмен отлетел к противоположной стене. Попытался выставить навстречу мне колено, но я заехал ему ногой в пах, заставив согнуться. Он, должно быть, был уверен, что я не посмею поднять на него руку, и потому не успел вовремя прикрыться и приготовиться к драке. Размазывая по стене кровь, он сполз вниз, на площадке поднялся на ноги, поднял изукрашенное лицо и сказал: «Теперь можешь рыть себе могилу!» «Бегу за лопатой», — ответил я и вернулся в квартиру. Дверь в комнату хозяйки приоткрылась, и оттуда высунулся перепуганный личико. «Послушай, подруга», — сказал ей, — «а нет ли у тебя куска арматуры или хорошей дубинки?» «Может, лучше вызвать милицию?» — предложила она. «Ты что?» — схватил ее за голову. «Меня сразу же упекут за решетку. За... как это называется, черт возьми? За киднеппинг». «За что?» — ужаснулась подруга, наверняка неправильно поняв меня. «Время, девочка, время!» — махнул я рукой и пошел на кухню. Там стал открывать все шкафы подряд и исследовать их содержимое. Нашел кусок бельевой веревки, деревянный молоток для отбивки мяса и эротическую газету годичной давности. «Не волнуйся», — сказал я, вернувшись в прихожую и погладив девушку по пухленькой щеке. «Сегодня звонков в дверь мы больше не допустим». Я снова вышел на лестничную площадку, поднялся на несколько ступенек, сел и развернул газету. Мне пришлось прочитать ее от корки до корки, когда, наконец, я услышал, как разъехались двери лифта, и на лестничную площадку вышли двое незнакомцев, одетые, как и предыдущий гость, в спортивные костюмы. Они, не заметив меня, подошли к двери, взглянули на номер. Один из гостей потянулся рукой к кнопке звонка. «А там никого нет», — сказал я. Незнакомцы повернули головы. «Вам кто нужен, ребята?» — спросил я. Гости замялись. «Вацура, что ли?» — подсказал я. «Так он переехал этажом выше». Один из незнакомцев развернул скомканную в руке бумажку. «А у нас 160-е обозначено». «Правильно, была 160-я, а теперь 165-я». «Вот как!» — произнес гость и переглянулся со своим коллегой. Они не знали, что делать. Засветились. И достаточно отчетливо. А это спутало карты. Теперь не удастся тихо и без свидетелей отбить Кириллу Андреевичу почки. «Проводить?» — предложил я. Гости уже с раздражением посмотрели на меня. «Обойдемся», — ответил один. «В следующий раз». И нажал кнопку лифта. Я поднялся и встал за их спинами. Открылись дверки лифта. Я с силой обрушил деревянную колотушку на голову стоящего впереди меня. Второй незнакомец, услышав знакомый звук и почувствовав, что его коллега оседает на пол, повернулся ко мне и в то же мгновение получил удар кулаком по носу. Я добавил левой, потом ногой. Уже куда придется, зверей от легкой победы, от ненависти к этим людям. Словно возвращал долги, наверстывал упущенное, спешил сделать то, чего не мог сделать раньше, когда били и хоронили меня. Лифт бережно опустил два тела со связанными руками вниз, а я, испытывая какое-то годливое чувство к самому себе, вернулся в квартиру. «Храбрый, ничего не скажешь», — думал я. Прикрылся девочкой. Теперь можно кулаками махать и челюсти ломать. Подруга мыла полы, протирала от пыли стол, подоконник, полки на кухне, а потом взялась чистить картошку. Обуреваемая сексуальным возбуждением, многократно усиленной страхом, она как могла сбрасывала излишки энергии и нервного напряжения. Я посоветовал ей заняться аэробикой, положил на место колотушку и уединился в отведенной мне комнате. Я дал понять Августину, что не боюсь ни его наемников, ни его самого, что ни на какие переговоры ни с кем не пойду, что буду стоять до последнего. Что он предпримет? Убить меня он не может. Тогда он навсегда потеряет внучку. Вытащить меня из квартиры, увезти на какую-нибудь садистскую квартиру, а там пытать меня паяльником, утюгом, противогазом, тоже маловероятно. Августина хорошо знает меня. Я думаю, он не забыл, как я прошел преамазонскую сельву в поисках его виллы. Он наверняка знает, что я катался в цинковом гробу, что меня опускали в могилу. Он должен понимать, что никакие пытки не сломают меня. Наверное, я испытывал очень похожее чувство, какое пережил Наполеон, ожидая подношения ключа от Москвы. Но, скорее всего, я глубоко заблуждался, в первую очередь, в самом себе.